И еще я знал, что раз дело касается миссис Смитерс, то я влип по самые уши. Она меня купила. Со вчерашнего вечера что-то во мне переменилось окончательно и бесповоротно. Теперь мне было ясно, что чем раньше я пойму, что без протекции в кино не пробиться, тем раньше добьюсь успеха. Те парни на приеме у миссис Смитерс прекрасно знали, как браться за дело. Человеку просто приходится влезть кое-кому, сами знаете куда. «А ведь вам понадобится импресарио», — заметила миссис Смитерс. «Я всего лишь статист», — вздохнул я. «Импресарио мне не найти, я уже пробовал. Часами просиживал у них приемных, и ни один меня даже не принял». «Достаточно будет замолвить словечко. Я бы хотела, чтобы вы встретились с Стэнли Бергерманом. Вы запомните?» «Разумеется. Бергерман. Я о нем слышал». «По моему мнению, он лучший импресарио в Голливуде. Я позвоню ему и скажу, что вы перспективный молодой талант. Он вас, безусловно, примет». «Я вам очень благодарен. Я возьму с собой папку с вырезками из газет». Казалось, она удивлена, что у меня есть нечто подобное. «Вы уже где-то играли?» «Ну, конечно, в малом театре у нас дома. Это ведь главная причина, по которой я вообще сюда собрался. Один из тех, кто подыскивает новые таланты для студии «Эксельсиор», пригласил меня на пробы. Но из этого, к сожалению, ничего не вышло». «Ну, это прекрасно», — протянула она. Большой автомобиль с шофером в коричневой ливрее остановился возле нас. С заднего сиденья вылез Лалли. «Приветствую!» — он помахал мне рукой. «Как дела?» «Отлично», — сказал я. «Можем ехать, Этель?» «Сейчас, Сэмми». Она повернулась ко мне. «Позвоните мне вечером, чтобы рассказать, как прошло у Бергермана». «Позвоню обязательно. Но только лучше бы вы мне дали номер телефона». Лали помог ей сесть в машину. «Он есть в телефонной книге. Номеров обитателей Беверли-Хиллз там обычно нет, но мой есть. Позвоните обязательно. Слышите?» «Не беспокойтесь. Еще раз спасибо. Обязательно позвоню». Я чувствовал себя несколько неловко из-за того, что разговор проходил в присутствии Лалли. Меня это даже расстроило. И до их отъезда я уже ничего больше не сказал. Потом повернулся и пошел к нашему домику во дворе. «Надеюсь, Мона не устроит мне сцену», — говорил я себе. «Ведь знакомство с миссис Смитерс — именно то, чего я ждал. И теперь я самый счастливый парень в городе. Но на душе у меня скребли кошки. Я хочу сказать, что чувствовал себя не таким счастливым, как если бы пробы для «Эксельсиор» получились удачно, и студия подписала бы со мной договор. Мне было немного стыдно, что пришлось пойти на это, что мне помогает миссис Смитерс, дает деньги и назначает встречу с импресарио. Все это слегка подпортило восторженное настроение, в котором я пребывал. «Неважно», — говорил я себе, — «если человек хочет чего-то добиться, он должен делать все, что в его силах. А если я стану настоящей звездой, об этом скоро забудут». Когда я вернулся домой, Мона беседовала с какой-то девушкой. Это была та самая мисс Холлингс-Уорт, которая работала в журнале для любителей кино. Мона представила нас друг другу, и я тут же выпалил: «Я просто не успел тебе сказать, что придет мисс Холлингс-Уорт. Она звонила, когда ты ходила за покупками». «Все в порядке», — холодно буркнула Мона, явно все еще думая о миссис Смитерс. «Я, собственно, ничем не могу быть вам полезна», — повернулась она к мисс Холлингсуорт. —